Зинчка нарисовал на бумаге. Кречев было заупрямился, вынул из шкафа лучковую пилу, рубанок, молоток. «Вырезайте», — говорит, — «избивайте, а мне некогда, хотел уйти». Задержала, взяла под локоток. «Павел Митрофанович, вы же мастер, настоящий пролетарий, да к тому же строитель, а он кто? Посмотрите на его руки», — указала на Сенечку. «Не то подросток, не то щитовод. Разве такие руки смогут держать пилу и рубанок? Или вы хотите, чтобы я вырезала эти фигуры?» Уговорила. Вырезал. А на стрельбище легла в одну четверку рядом с Кречевым. Не успел он как следует изготовиться, как она толкнула его носочком в сапог и опять насмешливо: «Павел Митрофанович, вы слишком близко легли ко мне и дышите шумно». И Кречев все четыре пули пустил в белый свет. Над ним смеялись, острили. Особенно Тяпин старался. Кречев, говорит, не в буржуев пулями стреляет, а глазами в наши кадры. А Мария добила Кречева. Если он, говорит, так же стреляет глазами, как пулями, то за наши кадры опасаться не стоит. Шел Кречев к Андрею Ивановичу еще и за тем, чтобы сказать ему предупредить дело дрянь. Донес на него Зенин. И не просто, видать, понаушничал, а документально изложил, как тот взял под защиту Кулаков и сорвал заседание актива, иначе Возвышаев не стал бы открещиваться от Бородина. А, впрочем, черт ее знает. Может быть, и Мария в этом замешана. Обидела Возвышаева, отбрила, она отбреет. А может быть, сошлась с Успенским, и Возвышаев решил отомстить им? Что бы там ни было, а предупредить их надо. В сумерках уже прошел он по Нахаловке. Ни ребятни, ни скотины, ни собак. Была та тихая пора межвечерья, когда сельская улица пустеет. Скотина вся на дворах, ворота заперты, околицы затворены. Ребятишки, которые поменьше, рассаживаются на печи да возле грубок со своими играми. Те, которые постарше, помогают на дворе родителям убраться со скотиной, а невесты хлопочут по дому, подбирают наряды, гладятся, завиваются, пудрятся, готовятся к ночным игрищам да гуляньям. У Бородиных светилась горница. Окна передней избы холодно поблескивали, точно слюдяные. «Рано они убрались», — подумал Кречев, подходя. В боковом кармане он нес бутылку рыковки и надеялся посидеть за самоваром. На стук щеколды никто не вышел в переднюю избу. Он рванул на себя дверь, нырнул в темноту и громко спросил: «Есть кто-нибудь живой?» Растворилась дверь из горницы. На пороге появилась Мария, и свет от лампы молнии заполнил всю избу. Кречев от непривычки к свету сощурился. «А что, хозяев-то или дома нет?» — спросил он растерянно. «Они на Адоньях припозднились. Ухобот провивают». «Вон что!» Он оглянулся на дверь, будто извиняясь за вторжение, сказал с улыбкой. «Не сам зашел, собаки загнали». «Догадываюсь, что за собаки», — сказала Мария с оттенком скорби и пригласила его в горницу. «Проходите, раздевайтесь, пожалуйста». В горнице топилась грубка. Ребятишки играли возле открытой дверцы, освещенной переменчивым пламенем пылающих дров. Сама села на деревянном диванчике у стола, Кречеву указала на табуретку. Он присел осторожно, все так же стесняясь и вроде бы опасаясь, что табуретка не выдержит его веса, потер ладонями о колени и сказал: «Я пришел вас предупредить. Меня Возвышаев вызывал. Дело в том, что ему известно, будто Андрей Иванович сорвал актив и взял под защиту Кулаков. Это, конечно, оговор, но тем не менее». «Мы знаем», — ответила Мария все тем же ровным и скорбным тоном. Зенин написал донос, будто мы с Андреем Ивановичем